Глава 12. Узнаем об отце, при нем есть рать, попробуем из части все создать. Уильям Шекспир, Ричард II. «Ищи заправку Мобил», — сказала Пламтри, сидевшая, откинувшись на спинку кресла, за рулем и щурившаяся сквозь сигаретный дым на несущееся под колеса покрытие 101-го шоссе. Кокрин кивнул и еще пристальнее уставился в протертый клочок запотевшего лобового стекла, хотя там сейчас не было видно ровным счетом ничего, кроме бесконечного пунктира оранжевой светоотражающей дорожной разметки и жутковато наползавшего с обочин ночного тумана. Они выехали из округа Лос-Анджелес, сейчас уже находились севернее Окснарда и только что проехали мимо указателя поворота на какую-то Lost Hills Road. «Дорога на потерянные холмы», — вслух рассуждала Пламтри. «За каким дьяволом туда может кого-то понести? Если там холмы умудрились потеряться, то тебя уж точно заведут». «Эта тетка, которая Дженкинс, не сможет заблокировать свою карту до 10 утра самое раннее», — продолжала Пламтри. «Да черт возьми, судя по тому, как она хлебала маргариты, она до полудня не проснется». Фамилию Дженкинс, как выяснилось, носила та женщина, у которой Пламтри украла сумочку в баре Маунт Сабу. Немного побродив в районе Белмонт-Шор в поисках старой машины, Пламтри отыскала-таки и легко завела, соединив провода замка зажигания, Форд Торино 69-го года, а потом в круглосуточном магазине «Ральф» купила по карточке этой самой Дженкинс блок сигарет, дюжину банок консервированного супа, открывалку, охапку пакетиков копченых колбасок «Слим Джим», две упаковки «Курс» по 12 банок, два флакона «Листерина» и три бутылки водки «Попов» по 0,75. Одну бутылку «Попова» Пламтри сразу же открыла и теперь держала зажатой между ног, изредка при перестраивании из ряда в ряд, задевая горлышком оборанку. Один из маневров она проделала настолько резко, что Кокрина бросила на дверь, и он выронил сигарету. При этом Пламтри вспомнила о том, что нужно включить поворотник только после того, как встроилась в левый ряд, вызвав целый хор возмущенных гудков. Бутылка с водкой выбивала дробь о руль, как тыква в руках ударника из группы «Марьячи». «Хочешь, я поведу?» — спросил Кокрин, наклонившись, чтобы поднять сигарету с пола. «Ты пьян!» — заявила Пламтри. «И не смей намекать, что я пью!» «Алкоголь только помогает мне вести машину, обостряет внимание. Нам в этом тумане необходим внимательный водитель». Кокрин откинулся на спинку пассажирского сиденья. Оставалось надеяться, что она не слишком хвастается. Его-то самого, конечно, нельзя было назвать трезвым. По крайней мере, они оба пристегнулись. И ему совершенно не хотелось останавливаться и выходить из машины. В ней была исправная печка, которую Пламтри не забыла сразу же включить на полную мощность. За ее силуэтом он смутно видел светившуюся серым полоску прибоя, бесшумно вздымавшегося и опадавшего на Стейт-Бич под звездами, которые в тумане были окружены такими же яркими ореолами, как на звездной ночи Ван Гога. «Интересно, компашка мертвого короля хоть сдвинулась с места?» — произнес он. «И вся королевская конница, и вся королевская рать», — понизив голос, пропела Пламтри. «Не могут мертвого Скотта Крейна собрать», — мысленно закончил Кокрин. «Я думаю», — начала Пламтри и быстро продолжила после короткой паузы. «Машина идет хорошо, гладко. Надо бы проверить компрессию. Как-никак 8 часов ехать, но я не слышу, чтобы клапана стучали». Кокрин наклонился, запустил руку в сумку, стоявшую у него между ног, разорвал картонку и вынул банку с пивом. «И что ты думаешь?» Непринужденным тоном спросил он, открыв со щелчком банку и сделав ленивый глоток. «Да смело можно начинать», — сказала, кивнув Пламтри, «чего им там греться прямо под обогревателем». Она взяла бутылку с водкой и сделала хороший глоток из горлышка. «Я думаю, что это я превратила бабочек в ос». Мимо потянулись огни и Вентуры и съезды в город, но Кокрин так и не видел вывески «Мобил». «Ладно, — думал он, — уже недалеко и Санта-Барбара, а у нас, — он скосил глаза на приборную доску, — еще почти 1/4 бака». «Правда?» — негромко, но без тени скептицизма спросил он. «Да так круто, что они даже жалить могли». «Ну, не знаю, могли ли они жалить, и вообще не я это сделала, а, наверное, Валори. Но мне кажется, дело в том, что усатый Мавранос спросил об отметине на твоей руке, а мне, нам, не захотелось, чтобы он узнал, что это такое». «Это родимое пятно?» «Я рассказывал Дженнис об этом», — хрипло прошептал Кокрин, хлебнув еще пиво. «Мы с ней мало общаемся». Кокрин вздохнул. «В 1961 году, когда мне было 7 лет, я увидел на старой лозе Зинфанделя, которую подстригали на зиму, крохотное стариковское лицо с бакенбардами, и, не раздумывая, подставил руку под секатор, чтобы эту голову не отрезали. Ровный свет приборной панели приятно контрастировал с ночью и туманом и несущимися под колеса линиями дорожной разметки». И Кокрин отхлебнул еще холодного пива, с удовольствием отметив, что у него под ногами остается еще 23 полные банки. Он затянулся, огонек сигареты ярко вспыхнул и выпустил струю дыма в лобовое стекло. «Вообще-то», — медленно сказал он, немного помолчал и продолжил, «я думаю, что там у меня под кожей старая ржавчина или порошок коры, вроде порохового ожога. Как бы там ни было, это неродимое пятно». Пламтри кивнула, еще пару раз глотнула водки из горлышка и спросила: «Ну а что тогда?» Услышав этот вопрос, Кокрин коротко и как-то неловко хохотнул. Он растерялся, осознав, что почти готов раскрыть Пламтри, этой Пламтри, тайну, которую хранил 33 года, и вдобавок поняв, что в этой теплой, как гнездо, уединенности неприметной машины, летящей посреди темного нигде, ему хочется это сделать, и поэтому он протолкнул в горло нерасчетливо большой глоток пива, и когда в голове зашумело, поспешил переступить порог. Он торопливо заговорил. «Откровенно говоря, по крайней мере, как я все это запомнил, не исключено, что я путаю это с более поздними снами. Секатор разрезал мне кисть насквозь, чуть ли не отрубил ее. Я не вру, все это было залито кровью, и у виноградаря, подрезавшего лозы, похоже, случился самый настоящий шок. Он выглядел как, словно его лицо вырезано из кости, а вместо рта громадная дыра от пули». Он запрокинул голову и допил пиво из банки 3 большими глотками. Потом, не больше чем через секунду, раздался мощный грохот, как будто танк «Шерман» свалился этак с 30 000 футов на купол астродома. И когда я еще через секунду-другую снова смог соображать, моя рука оказалась невредимой, ни царапинки и ни капли крови. Даже этой отметины еще не было, она появилась ровно через год. Я проснулся утром и увидел ее. А старая лоза стояла в полном цвету, совершенно немыслимом в это время весеннем цвету. Он снова резко наклонился, чтобы поставить пустую банку на коврик на полу и достать из коробки полную. «А вот и мобил!» — радостно воскликнул он, как только выпрямился и посмотрел в окно. «Вроде бы следующий съезд», — добавил он, кивнув собственным словам и прищурившись, как штурман. Потом открыл банку, но пить сразу не стал. «И она», — продолжил он, понизив голос и покачивая головой, — «была вся усыпана спелыми гроздями, и не только, еще и гранатами, и инжиром, и еще даже не знаю, какими плодами, и все это глубокой зимой». Он хорошенько вдохнул, медленно выдохнул и взглянул на Пламтри с кривой улыбкой. «Давай-ка лучше заливать бензин, и расплачиваться буду я, от меня не так разит». «Это Санта-Барбара», — сказала Пламтри, включив поворотник и перекинув ногу с педали газа на тормоз. «Потом в Гавиоте нужно будет повернуть от океана. Туман там станет еще гуще. И от пива вонь вроде сильнее, чем от водки. От тебя, наверное, смердит, как от половой тряпки из бара. А что случилось с тем рабочим, который разрезал тебе руку?» «Он напился в Драбадан». Пламтри кивнула и повернула баранку, съезжая с автострады на зеленый свет. Уважение выказал. Когда они заезжали на залитую ярко-белым светом заправочную станцию, шины левых колес попали на бордюр, но Пламтри все же смогла остановить машину рядом с одной из колонок. Кокрин снова уронил сигарету, но на этот раз просто растер ее ногой по полу. Он хотел прокомментировать водительское мастерство девушки, но она заговорила первой. «Нужно будет разъединить провода, чтобы выключить мотор. Хорошо, хоть машина не слишком новая, с зажиганием на рулевой колонке. Пришлось бы сдирать крышку, а копы высматривают такие машины на стоянках, а потом сидят и ждут, кто же за ней придет, кто на ней поедет». Она выговаривала слова так тщательно, будто выплевывала серебряные доллары по одному, и Кокрин понял, что она все же сильно пьяна. Когда же он открыл свою дверь, вылез из машины и глотнул ледяного воздуха, у него так закружилась голова, что пришлось ухватиться за дверцу. Он бросил несфокусированный взгляд поверх крыши и увидел Пламтри, которая с недовольным видом обошла машину, опираясь обеими руками на вибрирующее крыло. Потом она подняла капот, сняла провод с аккумулятора, мотор фыркнул еще два раза и стих. И в наступившей тишине Кокрин сказал: «Я думаю, что надо будет посадить за руль Дженнис». «Она заблудится», — отрезала Пламтри. «Я сейчас дам парню карточку, распишусь и вставляй пистолет, как только махну рукой». Она поплелась по сырому асфальту к стеклянной двери, но вдруг остановилась и обернулась назад. У Тарина крышка бака под задним номерным знаком. Кокрин отогнул пластину номера, снял крышку с бака, вставил заправочный пистолет в горловину и тяжело оперся на багажник, стискивая алюминиевый курок и тупо глядя, как цифры бегут за стеклом, пока они не остановились, показав $15.60. Сладковатый запах бензина, разошедшийся в холодном воздухе, ни в малейшей степени не способствовал протрезвлению. Шланг он повесил на место, но никак не мог справиться с крышкой бака. И когда Пламтри поставила на место провод и запустила мотор, он просто бросил крышку наземь, отпустил номерной знак, громко щелкнувший по жести, поспешил к пассажирской двери и влез в машину, довольный тем, что снова оказался в тепле, и нисколько не опасаясь возможности погибнуть в несчастном случае, спровоцированном ездой в пьяном виде, по затянутым туманом каньоном за Гавиотой. Пламтри включила передачу, прямо через тротуар съехала на Милпас-стрит и заложила широкий левый поворот, да так, что покрышки взвизгнули, чтобы вернуться на автостраду. «А, ладно», — сказала она, и мотор вроде бы заглох на мгновение, но тут же снова взревел, когда она надавила на акселератор. «Ух, куда поворачивать?» «На ту въездную рампу, что справа», — ответил сквозь стиснутые зубы Кокрин, вытаскивая из-под себя ремень безопасности, «и по 101-му на север». Она повернула и лишь тогда посмотрела на него. «Костыль, какое сегодня число?» Он позволил себе немного расслабиться и не стал пристегивать ремень. «Уже утро 12 января. Мы часа два назад выбрались из Солвилля». «Мой отец жив», — сказала она. «Я все же поймала его». «Наверное, так оно и есть, если верить той Анжелике». Он попытался вспомнить, когда же в последний раз имел дело с Дженнис. Она откинулась на спинку сиденья, распрямила руки и несколько раз разогнула и согнула пальцы на вершине баранки. «Необычно. Мне не нужно искать всякие зацепки, а можно просто спросить тебя. Как мы оттуда выбрались? Сомневаюсь, что они отпустили нас по собственной воле». «Нет, мы тихонько удрали. Они там говорили о том, чтобы все время держать тебя под прицелом. Думаю, нам нужно и дальше работать с ними, но держаться хотя бы на расстоянии вытянутой руки». Она осторожно облизала губы и скривилась. «Я рада, что мы смылись из этой спиртовой вони. Надеюсь, никто не пострадал?» «О, нет!» Он опустил ремень, втянувшийся в щель над дверью, наконец-то сел прямо и позволил себе выдохнуть. «Ну да, никто не пострадал, но тот слепой старик, утыканный проволоками, умер. С ним случилось что-то вроде сердечного приступа. Ничего нельзя было поделать. И тогда в суматохе Коди взяла меня за руку, и мы вышли и угнали этот автомобиль. Отец говорил со мной по телефону». Кокрин подумал о том, как неизвестный ему хозяин Торино, поддерживавший старую машину в таком хорошем состоянии, выйдет в четверг утром, чтобы отправиться на работу, и обнаружит, что автомобиля нет. Но Дженнис, по крайней мере, была трезва. Она не пила спиртного с каких же пор? Манхэттен или два за обедом, а с тех пор уже много времени прошло. Конечно, кровеносная система одна и та же, но, судя по всему, Коди, уходя, забрала с собой и алкоголь. «Да», — сказал он, — «я сам его слышал». Она еще раз облизала губы и спросила: «Коди запаслась полосканием?» «Именно так, большой пузырек листерина. Не мог бы ты дать его мне?» Кокрин протянул ей бутылочку, она открутила крышку, хлебнула жидкости, несколько секунд звучно полоскала рот, а потом опустила стекло и выплюнула все это наружу. «Мы едем в Сан-Франциско, да?» — спросила она, закрыв окно. «Да». Кокрин, моргая от ментоловых испарений листерина, попытался вспомнить, присутствовала ли Дженнис при первом разговоре насчет Сан-Франциско. Он был уверен, что нет, что тогда заправляла Коди. «Откуда ты знаешь?» «Так ведь там он упал с крыши, и я его поймала». «Мы едем туда, потому что именно там они, черт побери, мы, можем вернуть Скотта Крейна к жизни. По крайней мере, так утверждала сумасшедшая чернокожая мертвая старушонка», — добавил он про себя. «Надеюсь, тело они везут с собой». Кокрину показалось, что в голосе прозвучало нетерпение. Он подумал о невнятном плане Коди по возвращению Крейна в его нетленное тело, или, если им это не удастся, то в свое навсегда, и решил не спрашивать Дженни. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Об этом, потому что из-за вопроса она вполне может выпасть из времени, и за рулем снова окажется пьяная Коди. «Говорят, что да», — ответил он. «Мы, вероятно, встретимся в ресторане «Клифф Хаус», это на северо-западном склоне. К тому времени я проголодаюсь. Коди съела почти весь мой обед. Она хотела купить чего-нибудь перекусить?» «Несколько пакетиков Слим Джима», — сказал Кокрин, пытаясь вспомнить, не так ли равнодушно и он воспринял смерть паука Джо. Впрочем, он же видел тело собственными глазами, а вот Дженнис нет. «Не дашь мне один?» Кокрин наклонился, откопал в сумке пакетик Слим Джима и достал еще одну банку пива для себя. Он открыл банку и, прежде чем сделать первый глоток, сказал: «За беднягу паука Джо, да упокоится он с миром». Пламтри кивнула, не отрывая взгляда от дороги. «Его жена ведь тоже умерла, да? Недавно?» «По их словам, да», — подтвердил Кокрин и сделал еще один большой глоток. В городке Гавиота, состоявшем преимущественно из бензоколонок и мотелей, 101-е шоссе круто поворачивало на восток, вглубь материка, и вскоре они уже пробирались по темным каньонам гор Санта-Инес. Туман стоял прямо перед машиной зыбкой стеной и светился серым под лучами фар, а короткий отрезок асфальта между носом автомобиля и туманом казался усталым глазам Кокрина неподвижным, и потому черные полосы, оставленные колесами при торможении, воспринимались стоячими волнами, пляшущими на месте, а клякса от давным-давно разбившейся банки с белой краской напоминала клюв ныряющей белой птицы. Они проезжали мимо громадных фур, стоявших на обочине, которые можно было разглядеть в тумане лишь благодаря желтым огням, светившимся вдоль крыш, и эти огни казались Кокрину сигналами на мачтах танкеров, проходивших в ночи гораздо дальше, чем могли находиться грузовики. Конусы света, сияющие треугольники в темноте, превращались то в рекламные щиты, то в крутые склоны холмов, над которыми висело зарево приближавшихся с той стороны фар, и пока он смотрел, они постепенно материализовывались в ночи, и вращающиеся, словно спицы колеса, пальцы света проезжали над головой, когда на идущей к югу встречной полосе за невидимыми ветвями деревьев приближался невидимый же автомобиль. Иногда Пламтри перестраивалась в левый ряд, чтобы обогнать призрачные красные глаза стоп-сигналов, и в эти мгновения, когда шины рокотали по выпуклым разделительным линиям, мигание поворотников глубоко проникало в туман на обочине, выхватывая на кратчайшее неповторимое мгновение то бутылку, то башмак, то кустик травы. Время от времени поодаль проступали то озаренные лунным светом леса, то стерильные просторы пустынь, но лишь после того, как он дважды увидел вдали огромный замок с рядами светящихся желтых и зеленых окон, а потом разглядел, что это всего лишь отражение огоньков приборной доски в оконном стекле, ему стало понятно, что ничего из того, что он видел на расстоянии больше 6 футов, не могло быть настоящим. Но и после этого осознания его усталые глаза не перестали отмечать новые чудеса. Фактически можно было подумать, что он дал своим зрительным нервам беспрепятственную свободу преподносить ему пустоши, корабли, высоченные осадные башни и дирижабли. Мотор старого Форда неожиданно закашлял, когда они поравнялись с отдаленными огнями Мадонна Инн в Сан-Луис-Обиспо, но снова заработал ровно, как только курорт остался позади. И вдруг Пламтри, уже на протяжении нескольких миль сгибавшая и разгибавшая левую ногу и ерзавшая взад-вперед на сиденье, как будто стараясь взбодриться и отогнать сон, наклонилась, протянула правую руку и стиснула Кокрину ногу чуть выше колена. «Есть у нас сигареты?» — спросила она. «Целый блок», — ответил Кокрин, внезапно почувствовав, что ее нога в тугой штанине джинсов находится совсем рядом. Он сжал очередную начатую банку между колен и наклонился, чтобы достать из неиссякаемой сумки новую пачку Мальборо. Но когда он выпрямился и протянул девушке сигареты, она покачала головой. «Я курю Мор». Коди, конечно, думала лишь о себе и купила только Мальборо. Ее согнутые пальцы теперь поглаживали обращенную вперед сторону пивной банки, а большим пальцем она рассеянно потирала верхнюю сторону его бедра. И очень сомневаюсь, что она купила Southern Comfort. «Да», — сказал Кокрин, — «только пиво и водка». Он раздавил окурок в пепельнице и поднял явно оказавшуюся не на месте банку, словно хотел выпить. Рука Пламтри скользнула вверх по его бедру, и пальцы принялись ощупывать потертый вельвет. «Мы одни посреди ночного нигде», — сказала она так тихо, что он с трудом разобрал слова. «Кое-кто решил бы, что ситуация очень благоприятная». Кокрин не знал, как решил бы кто-нибудь другой, но он придвинулся ближе к своей спутнице и, обняв ее левой рукой за плечи, погладил небрежно подстриженные белокурые волосы. Она потерлась затылком моего предплечья, и ее правая рука скользнула по ноге дальше, так что мизинец уже гладил туго натянутую ширинку. «Наверное», — хрипло проговорил он, — «стоило бы остановиться на обочине на некоторое время, пока туман не рассеется немного». Сердце у него в груди отчаянно колотилось, и он думал, куда бы поставить банку с пивом, которую держал в правой руке. «Заодно попробую, каково на вкус ее полоскание для рта», — подумал он. Ладонь Пламтри уже заползла на ширинку его джинсов и игриво нажимала на ее содержимое, и он просто выпустил банку, глухо шлепнувшуюся на коврик, и, наклонившись, накрыл левой рукой незнакомое мягкое тепло ее левой груди, прикрытой лишь тонкой материей блузки. «Нам здесь никто не помешает», — прошептала она и щелкнула рычажком поворотника, намереваясь съехать на обочину. «Никто не знает, где мы». Под правыми колесами затарахтел гравий обочины, и нога Пламтри чуть напряглась, нажимая на тормоз. «Здесь нет телефона, и никто не сможет сказать, что нам нужно тратить время на звонки кому-то». «Ты взрослая девочка», — согласился Кокрин, у которого все так же шумело в голове. «И не обязана звонить мамочке и докладывать, где находишься». «Ах!» — воскликнула она, и в ее голосе прозвучала досада, а потом вдруг скинула правую руку вверх с такой силой, что стукнула по подголовнику и чуть не сломала Кокрину локоть. Одновременно она нажала на педаль газа так, что задние шины взвизгнули и, вероятно, задымились, и рывком вернула старый Форд в первую полосу. «Полегче, туман же!» — рявкнул Кокрин, хватаясь за локоть. Она нажала на тормоз, и Кокрина бросила на обшитую поролоном черную торпеду. Было слышно, как по полу перекатывалась упавшая пивная банка. «Только попытайся дотронуться до меня, Амар, и я направлю машину прямо в стену!» — воскликнула Пламтри. «Я не шучу. Иисус оправдает меня. Он примет меня в свое лоно, а тебя низвергнет в пламя гиенны. И ты знаешь, что я так и поступлю. И он тоже». «Хорошо, хорошо», — выдохнул Кокрин. «Поезжай нормально. Что с тобой, Дженнис?» Она выровняла руль, и хотя мотор снова зачихал, быстро разогнала машину до относительно приличных 20 миль в час, поглядывая в зеркало заднего вида, а то и вовсе оборачиваясь назад. «Извини, костыль», — сказала она. «Я, наверное, отключилась. Боже, я ведь могла угробить нас обоих. Ну ладно, все тот же туман. Я что-нибудь задела? Господи, у меня руки трясутся. Ты в порядке?» «В порядке, если не считать того, что ты чуть не сломала мне руку», — резко произнес он. «Девочка, боже мой!» Он только что наблюдал как минимум одну смену личностей и ясно понимал, что эротический момент закончился. «Нет, ты никого не задела». Он наклонился и вытащил из коробки новую банку. Коврик под подошвами кроссовок совсем промок и чавкал, в машине воняло разлитым пивом. «Кто такой Омар?» «Так звали моего отца. Будь осторожен теперь, костыль, я не хочу выпадать из времени рядом с тобой. Но он был здесь?» «Нет», — ответил Кокрин и мысленно добавил, и слава богу. Открыл банку. «Другая женщина? Ты помнишь, как положила руку мне на колено?» «О, боже, это Тиффани!» — печально сказала она. «Это могла быть только Тиффани. Она заигрывала с тобой, да? А ты решил, что это я? Бедняжка Костыль!» Он все еще тяжело дышал, но ему уже стало полегче. «Я ничего не имел бы против», — сказал он, подбирая слова, «если бы это оказалась ты. Все будет, Костыль, обещаю. Будет скоро и уж, конечно, не на заднем сиденье старой тачки». Она похлопала по сиденью по сторонам от своих ног. «Она съела мои колбаски? Ну, по крайней мере, это взбодрило меня. Я ведь чувствовала, как меня кидало туда-сюда. А Тиффани, наверное, кидала сюда и туда». Ее простодушные последние слова эхом отзывались в его голове, и Кокрин наклонил только что открытую банку, чтобы сделать хороший глоток, прочищающий мозги и отодвигающий его от спутницы. «Если снова начнет сон клонить, — сказал он, — просто остановись на обочине. Ты сможешь вздремнуть на переднем сиденье, а я устроюсь в багажнике». «А что, Коди и ключ от багажника добыла?» Он вздохнул. «Шучу, ключа у нее никакого нет. Она каким-то образом замкнула провода». «Да, в механике она разбирается», — снисходительно признала Пламтри, внимательно следя за дорогой. Она будто жевала что-то, потом опустила окно, холодный ночной воздух ворвался в машину и растрепал влажные от пота волосы Кокрина. «У меня полный рот слюней, Тиффани», — сказала Пламтри, срывающимся из-за ветра из окна голосом. «Можно мне полоскание?» Кокрин передал ей бутылочку, и она снова набрала в рот остро пахнущей жидкости и сплюнула ее за окно. Он обрадовался, когда она закрыла стекло, хотя влетевшие в салон запахи дизельного выхлопа, пряной пыли, аромат тумана, напоминавший о белом сухом вине, слегка вытеснили пары теплого пива. «Ты в состоянии ехать?» — спросил он. «О, бесспорно, полагаю, я вздремнула, пока она сидела за рулем. Кроме того, ты малость, у тебя, наверное, алкоголя в крови будет побольше, чем 0,8». «Пожалуй, ты права», — согласился он и твердо продолжил. «Давай-ка не поедем по 101-му до конца, а свернем на 280-е в город. Заедем ко мне домой, переоденемся, денег возьмем. И обдумаем все на трезвую голову», — мысленно добавил он. «Я проверю автоответчик и посмотрю почту. И прицеплю на ремень кобуру с пистолетом 357-го калибра, если решу, что все же нужно ехать и встречаться с этой компанией. Скажешь мне, когда поворачивать? О, нам еще не один час ехать. А тебе, наверное, будет тяжело оказаться в доме, где ты жил с женой». Кокрин глубоко затянулся сигаретой. «Думаю, что да. Несомненно. Но это нужно сделать, взглянуть в лицо действительности». Пламтри поежилась. «Наверное, жутко, когда не можешь передать руль кому-нибудь другому, если совсем уж прижмет». Кокрин с усилием улыбнулся. «Я никогда». Тут они оба вздрогнули. Большая бурая сова мелькнула в лучах фар и тут же исчезла над крышей. Кокрин деланно рассмеялся, расстроенный тем, что так напугался, но и довольный, что не выронил сигарету. Интересно, что совы думают об этом шоссе, об огнях, мчащихся среди их гор? «Они ждут аварии, пожара, который выгнал бы мышей и кроликов из укрытий?» «Остроумно подмечено, Коди», — сказал он после короткой паузы. «Но я говорил с Дженнис». Она выдохнула, сложив губы трубочкой, как будто хотела свистнуть. «Конечно, Листерин. А кто еще тут был?» «Некая Тиффани, а потом...» «Ах ты, свинья!» Она дернулась и, вскинув руку, ощупала пуговицы блузки и молнию джинсов. «Что вы вдвоем сделали со мной?» «Ничего». Ему захотелось сказать, что он успешно сопротивлялся домогательствам Тиффани. Начало разговора оказалось весьма неудачным, и ему пришло в голову, что вступить в близость даже с Дженнис будет нелегко, потому что Коди наверняка будет возражать и говорить гадости. К тому же ей помешала еще какая-то женщина, которая обругала меня и назвала Амаром. Он думал о том, достаточно ли Коди протрезвела за время своего отсутствия, а также рассчитывал без особой, впрочем, надежды сказать что-нибудь такое, что заставило бы Коди уйти и вернула бы сюда Дженнис. «Ты сыграл в «Кто за дамой?»» — сказала Пламтри. «Ты ведь упомянул нашу родительницу, так? Она иногда приходит, когда кто-нибудь просто упоминает ее, и всегда, если ее зовут. Тебе случалось играть в «Кто за дамой»?» «В покер случалось, семикарточный стат, при котором любая карта, сданная в открытую после открытой дамы, становится джокером». «Да, джокер. Какую карту назовешь, такой она и окажется. И когда наш родитель прекрасного пола уходит, на ее место приходит та из девушек, которую попросят. Кого ты захотел увидеть? Явно не меня, а сама мамка не пользуется этой жижей. Вроде бы я назвал Дженнис. А не Тиффани?» «Весьма благородно с твоей стороны, хотя правил-то ты еще не знал. Ты клянешься, что вы вдвоем ничего не делали со мной?» Кокрин, к собственному удивлению, понял, что ему очень не хочется врать под клятвой. «Клянусь, что мы не целовались», — сказал он, «и что не была расстегнута ни одна пуговица и ни одна молния». «Ах ты, свинья! Не сомневаюсь, что ты меня лапал, и что ты был готов пойти на все с этим прикупом». «Прикуп». Протянул Кокрин, восстанавливая в памяти покерную терминологию. Он вспомнил и о том, что она уже несколько раз употребляла это слово. «Если я верно понимаю, так называются в холдеме три общие карты. И ты делаешь заявку, исходя из того, что они образуют хорошую руку с теми картами, которые тебе сдали в темную. Но случается пасовать, даже имея короля с тузом, если прикуп другой масти, потому что кто-нибудь обязательно доберет из прикупа полный флэш. «В настоящей жизни спасовать нельзя», — угрюмо сказала она. «Это все равно, как все время играть большой блайнд и делать ставку, хочешь ты того или нет». Кокран вспомнил, как Дженнис только что сказала ему, что жутко не иметь возможности в трудной ситуации передоверить действия кому-нибудь другому, и негромко рассмеялся, примерно поняв, что она имела в виду. «Вы, девчонки, прямо отряд, посменная команда за покерным столом жизни. Скажешь нет, если в прикупе нет ничего подходящего для закрытых». Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. В карт-коде то у Дженнис или Тиффани или у кого-то еще окажутся две другие карты, с которыми сложится флэш или полная лодка, или что-нибудь другое столь же красивое. И тогда игру берет на себя девушка с хорошим раскладом. Но все равно порой приходится отчаянно блефовать. И к тому же пока еще никто не сдавал такого прикупа, чтобы хоть одна из нас могла сыграть. Кокрин запрокинул банку донышком вверх, допил последние капли и сонно подумал, стоит ли наклоняться и доставать еще одну. И о замечании Дженнис насчет того, что ему будет тяжело оказаться в доме, где они жили с женой. «Но, наверное, все же удобно», — сказал он. «Кто-то орет на меня, голова разболелась. Отделяюсь и возвращаюсь назад, когда проблема решится». Бутылка водки, початая Пламтри, лежала на сиденье между ними, и он импульсивно схватил ее и открутил крышечку. «Мне пришлось идти опознавать тело беременной жены, раздавленной машинами», — сказал он, внезапно повысив голос. «В морге. Она была беременна. Мы накупили всякой всячины для будущего младенца. Колыбельку, черт возьми, обои наклеили с плюшевыми мишками. И еще мы с Ниной купили смежные участки на местном кладбище, выбрали место, которое нам понравилось, и заплатили за него. Но мне пришлось кремировать ее и отвезти прах во Францию, так что меня зароют там одного». Он набрал полный рот теплой едкой жидкости, проглотил и с силой выдохнул через нос. «У меня не было никакой возможности уклониться от чего бы то ни было. Мне приходилось расплачиваться за все, что я получал, порой отдавая все, что было. Как и большинству людей, мне приходилось получать раны и продолжать игру, как ни в чем не бывало, одной рукой двигая фишки, а другой придерживая выпадающие кишки». Водочные испарения обжигали ноздри, и у него заслезились глаза. «Карты, которые мне сдали в темную, это два погибших человека. А в открытом прикупе я вижу только трех безжалостных леди из греческих мифов, которые отмеряют нашу жизнь и отрезают нахер ее нитку». «Клота, Лахесис и Атропос», — ровным тоном подсказала Пламтри, не отрывая взгляда от дороги. «Давай сыграем в игру. Я буду называть бумажное изделие, а ты угадываешь, что это такое». Сердце Кокрина отчаянно колотилось во рту, несмотря на только что выпитую водку, было сухо и горячо, но кричать он перестал. «Что?» — надтреснутым голосом спросил он. «Глупость какая-то. Почему бы тебе не вздремнуть? Протрезвеешь немного, а я настроюсь на то, что когда рассветет, меня прогонят». Она взглянула на него и улыбнулась. «Малыш, у тебя выдался утомительный день». «Может быть, может быть». Его гнев улетучился так же стремительно, как вспыхнул, оставив его опустошенным. Он медленно закрутил крышку бутылки. «Хочешь еще?» «Нет, пока хватит. Оставь тут на сиденье, если вдруг захочется». Кокрин вытянул ноги, прислонился головой к прохладному запотевшему оконному стеклу и закрыл глаза. «Ты ведь сейчас проделала эту свою штуку, да?» — устало спросил он. «Разозлилась на мои слова и перебросила свой гнев ко мне. Я, извини, если задел твои чувства. Хотя, насколько я помню», — добавил он мысленно, — «я говорил чистую правду». «Спи уже, можешь говорить все, что заблагорассудится. И да, если я и впрямь взбешусь, то просто перекину свою злость тебе. Как говорится, тот, кто обзывается, сам так называется. Что меня всерьез волнует, так это присмотр за номером первым». Она мягко рассмеялась. «Я как раз пытаюсь вычислить, кто это такой». Перед тем, как уснуть или вырубиться, Кокрин успел подумать, что ее бурное возмущение его коротким свиданием с Тиффани могло быть и наигранным. «Сумасшедшая, как мартовская зайчиха», — сказал Кути, когда Мавранос высказал все, что думает о Дженни с Корделией Пламтри. Они сидели на переднем сидении грузовичка Мавраноса, который, твердо придерживаясь скорости 70 миль в час, катился на север по 101-му шоссе, только что миновав Окснард, и теперь слева от него тянулась полоса пляжа, отороченная белой лентой прибоя. Правую полосу Мавранос видел плохо, так как обзор ему частично загораживала приклеенная на торпеду каменная статуэтка, похожая на Будду, но он уже приноровился. «Да, это, пожалуй, довольно точное определение», — сказала с заднего сиденья Анжелика Салливан. Она снаряжала магазины для кольта 45-го калибра, вставляла патрон Эльдорадо Старфайр с разрывной пулей в рамку, надавливала указательным пальцем левой руки сверху, отжимая пружину, и правой рукой вкладывала в горловину следующий патрон. Мавранос видел ее в зеркале заднего вида. Она уже снарядила, наверное, с дюжину этих запрещенных 20 зарядных магазинов, думал он. Если учесть еще и ее карабин «Марлин», весьма удачно подходящий для этих же обоим, то получается более чем приличный запас. Она подняла голову, и он увидел в зеркале, как в ее глазах отразился свет уличного фонаря. «Думаешь, хватило через край?» Мавранос пожал плечами. «Лучше пусть останется лишнее, чем не хватит». Пит Салливан взял 3 снаряженных магазина и сунул в карман рюкзачка, стоявшего рядом с ним. «Каждая пуля смочена настоем амиера на ржавчине», — сказал он. «Эта задача все же оказалась под силу моим миролюбивым рукам, то бишь рукам Гудини, так что пуля может остановить не только человека, но и призрака». «Полезно», — отозвался Мавранос, всматриваясь в поток автомобилей и гадая, каким образом и куда поехали Пламтри и Кокрин. Что касается этой Пламтри, то для нее понадобятся обе опции. Я помню, Анжелика, ты говорила, что ее убийца-папаша на самом деле не призрак, но зуб даю, что в этой белокурой головке найдутся и призраки. Он взглянул на приборную панель. Нам придется заправиться и, пожалуй, заодно поменять аккумулятор. Надо было взять одну из машин Солвилля, сказал Пит Салливан, наверное, в 6-й раз с тех пор, как они похоронили паука Джо на автостоянке за домом. «Нам нужна именно эта машина», — ответил Кути. «Но почему?» — спросил Пит. «Это...» — Кути вздохнул, и Маврана с краем глаза заметил на его лице короткую неуверенную улыбку. «Дело в том, что когда я в позапрошлое воскресенье чувствовал, как она ехала с юга к нам, я воспринимал ее как сосуд, чашу, а когда Арки выезжал на ней в город, она всегда привозила ровно столько еды, сколько нам требовалось. Все 1,5 недели, когда мы разгружали машину, оказывалось, что там вдоволь тортилий и бананов, и рыбы, и говяжьего фарша, и сыра, и пива, и всего прочего для всех собравшихся, хотя мы никогда не знали заранее, сколько народу будет». И она становилась красной на святой неделе. И если случаются близкие по значению события, сказал Мавранос и добавил, чуть помолчав. «И еще она приманивает к себе массу призраков, которые засасываются через воздухозаборник и сгорают в карбюраторе, так что из-за их остаточных зарядов нарушается электропитание. И она издавна служит королю», — тихо закончил Кути, как будто это решало все. «Сейчас», — подумал Мавранос, глянув через зеркальце над лобовым стеклом на брезент в задней части салона, — «она служит для перевозки короля». Мавранос вспомнил другой случай, когда Скотт Крейн лежал, вытянувшись во весь рост в этой машине, которую он вел. Это было почти год назад, 19 января минувшего года. Тогда поздно утром они отправились по 405-му шоссе в Норт-Ридж, и Скотт для этой неприятной поездки оделся в тренировочные брюки, не подпоясанные даже шнурком, но все равно ноги у него то и дело сводило судорогой, и колени подгибались, как будто он затянулся перекрученным лентой Мёбиуса ремнем в районе солнечного сплетения, и чувствовал он себя до нельзя плохо. Его рвало кровью, в глазах двоилось, мерещились голоса, как будто он в Великий пост съел бифштекс с кровью, поджаренный в железной сковороде. В таком состоянии он пребывал 2 дня, с 4:31 утра 17 января, когда Нортриджское землетрясение встряхнуло Лос-Анджелес силой в 6,4 балла по шкале Рихтера или 6,7 по более современной магнитудной шкале. Оказалось, что это сдвиг породы, не выходящий на поверхность, явление, совсем недавно получившее собственное название, при котором землю подбрасывает вверх по линии необнаруженного прежде глубинного сброса. Мавранос даже заметил несколько седых прядок в медной чаще бороды Скотта. Скотт был настолько слаб, что Мавранос не слышал его голоса с переднего сиденья тарахтящей машины, а переговорное устройство, которое они захватили именно на этот случай, глушилось статистическими помехами от тысячи тысяч призраков, впавших в идиотскую панику из-за землетрясения, так что они остановились у гамбургерной Карла-младшего и собрали примитивнейший телефон из нитки и бумажных стаканчиков. Мавранос специально замаскировал машину для этой поездки, налил морской воды в бачок омывателя стекла, привязал на радиоантенну неведомо чей локон, подобранный на полу в парикмахерской, в дополнение к обычному комплекту ультразвуковых свистков для отпугивания оленей, наклеенных в несовместимом порядке на крышу и капот, и был уверен, что их невозможно отследить, пока они находятся в движущемся автомобиле, но его встревожило решительное намерение Скотта выйти из грузовика и прогуляться среди разрушенных и поврежденных зданий. «Пого, мне очень не нравится дата», — сказал, наконец, Мавранос, повернув голову, чтобы говорить в бумажный стаканчик, держа нить натянутой. «Можно подумать, что это какое-то предупреждение». Мавранос по давней привычке иногда называл Скотта именем забавного опоссума из давних комиксов Уолта Келли. «Сегодня 19-е», — донесся из стаканчика дребезжащий голос Скотта. «Да кто ж спорит-то?» — нетерпеливо отозвался Мавранос. «Но землетрясение случилось 17-го, день святого Сульпиция и все такое». Скотт ответил не сразу, и Мавранос даже через неподвижную нитку почувствовал раздражение больного короля, но остался при своем убеждении, что дата важна. Вьетнамка, жившая в поместье Крейна в Лейкадии, получила задание проследить цепь событий, имеющих отношение к тайной истории королей рыбаков и их соперников, и выявила своеобразный реакционный культ короля плодородия, возникший в Париже в 1885 году, через 4 года после того, как специальный конгресс в Бордо с неохотой, но официально рекомендовал прививать лозы всех французских сортов на корни американского винограда, неподверженного зловредной филоксере, которая, похоже, поразила все виноградники Европы. Противники нововведения сконцентрировались вокруг семинарий и собора Святого Сульпиция в парижском районе Сен-Жермен. Среди них были писатели Морис Меттерлинг и Стефан Маларме, композитор Клод Дебюсси. Позднее к ним присоединились писатель и кинорежиссер Жан Кокто, но, судя по всему, инициатором движения явился сельский священник из прихода в Лангедокской долине южнее Каркасона. Этот священник Беранже Соньер в 1885 году обнаружил какие-то документы в кладке фундамента своей церкви, построенной на месте древней Весготской винодельни, где еще ранее находился римский храм Мистерий. После этого открытия к Соньеру хлынули большие деньги от французского правительства и от эрцгерцога из дома Габсбургов, но 17 января 1917 года Соньера хватил удар, и он умер через 5 дней, причем посещавший его священник не счел возможным совершить над умирающим таинство исповеди и причастить его святых даров. 17 января – день святого Сульпиция. Вьетнамка по имени Бернардет Дин, бывшая некогда водителем такси и ночным менеджером казино, обратила внимание именно на этот культ, так как у нее сложилось впечатление, что он, разделившись на несколько ветвей, просуществовал по меньшей мере значительную часть XX века. В Национальной библиотеке в Париже она отыскала целый ряд странноватых изданий, вышедших с конца 1950-х до середины 1970-х. Отдельные брошюры и номера редкого журнала «Сыркут» и отпечатанный частным образом буклет «Le Serpent Rouge», выпущенный 17 января 1967 года, все три автора которого, не прошло и 2 месяцев, были обнаружены в разных местах повешенными. Во всех этих публикациях упоминался собор Святого Сульпиция и содержались загадочные сведения о передающейся из поколения в поколение чуть ли не генеалогического характера науке виноградарства и виноделия. Часть исследователей определенно были уверены в том, что в Ле Серпент Руж рассматривается уходящая вглубь веков генеалогическая линия. Но Дин предположила, что речь идет о тайно культивируемом сорте красного вина, который хитрыми способами сохраняется в тайне на протяжении столетий. Одна из ветвей культа сохранилась в деревне Керак в Нижнем Медоке, а другая присвоила себе название Лердре дю Леври Блан, относившаяся в XV веке к дионисийскому культу и, похоже, находилась на западе США. Во всех ветвях и фактически во многих и разных других культурах, от эстонцев Прибалтики, приносивших в этот день в жертву овец и быков, до египетских коптов, поминающих в этот день провидца святого Антония, преодолевшего множество насылаемых соблазнов, 17 января – такой день, которому радуются, но которого одновременно и страшатся. По крайней мере, сказал, наконец, Скотт, голос которого шелестел в бумажном стаканчике, соединенном ниткой с местом за задним сиденьем, где он лежал в тот день. «Если со мной случится удар, мне не составит труда вспомнить грехи, о которых нужно будет рассказать священнику». «Тут я смогу тебе помочь», — отозвался Мавранос, и тягостный момент миновал, но они ехали все туда же, на север, к изумлению. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Увеченному городу. Когда они добрались до северо-запада Лос-Анджелеса, машины на 405-м шоссе сбавили ход и остановились перед перекрестком с Вентура-Фривей, и Мавраносу пришлось съехать с автострады на залитые солнцем людные городские улицы. Витрины многих магазинов уже были забиты фанерой, перед несколькими многоквартирными домами соорудили эфемерные ограды из железной сетки, и в конце концов на одном из проездов, отходящих от бульвара Роско в районе Реседа, он, переключив передачу на нейтральную, попросту позволил машине накатом выехать на стояночную полосу у тротуара, нажав на тормоз, и лишь потом, после некоторого раздумья, выключил зажигание. Едва мотор стих, стало слышно, как Крейн ворочается, пытаясь сесть и тоже выглянуть наружу. Его внимание переключилось на то, что их окружало. Вдоль противоположного тротуара, плотно бампер к бамперу, сверкая на ярком зимнем солнце хромированными частями, выстроились пустые автомобили. У каждого крыша была продавлена, лобовые стекла побелели от множества трещин, боковых окон частенько просто не было. Позади растянувшихся на целый квартал глыб Бронко, Джетта и Эльдорадо, за пустырем, уже бурым от пожухлой травы, стоял покосившийся большой жилой дом, из-под обвалившихся навесов которого как раз и вытащили все эти машины. Его наружные стены обрушились, открыв содержимое комнат и двери, и, опустив стекло водительской двери, Мавранос сразу почувствовал, что ветер несет слабый клубничный запах помойки. Мавранос вышел из машины, распахнул заднюю дверь, чтобы помочь выбраться Скотту, и с тревогой заметил, что у того на рубашке проступило свежее кровавое пятно от незаживающей раны в боку. Хоть он и опасался, что их может задержать полиция, приняв за мародеров, Скотт настоял на том, чтобы пройтись по пустой улице и осмотреть разрушение. Они забрались внутрь и пролезли по осыпавшейся квартире, пробираясь через обрушившихся на диваны и кровати обломки гипсокартонных листов, потолочных балок и алюминиевых оконных рам, ступая по неровным пружинищим полам и глядя на полоски, обозначавшие количество убитых, которые нанесли из аэрозольных баллончиков краски, работавшие здесь спасатели. Когда же они выбрались обратно на открытое место, Скотт уселся на корпус свалившегося кондиционера. Из какого-то открытого окна гулко разносился по улице резкий крикливый рэп. «Мои земли в упадке», — сказал Крейн. «Они разорены». «Подрыты снизу», — бесстрастно добавил Мавранос. Он был согласен с Дин, которая считала возрождение филоксеровой заразы на севере калифорнийского винодельческого региона дурным знаком для царствования Скотта, известием о неудовлетворенности с шестифутовой глубины. Скотт, прищурившись, рассматривал противоположную сторону улицы. «Сижу здесь, на разбитом кондиционере. Оплакиваю короля, которого уничтожил мой папаша. И эта музыка размазывает меня по мостовой». Он прикоснулся обнаженным запястьем к разодранному металлу ящика. «Так чего же я не делаю? Всего 5 недель тому назад в Лас-Вегасе было снесено старое здание Фламинго, замка, где царствовал отец, пока я не убил его. Разве это не было победой? Лас-Вегас теперь превращается в место для семейных людей, для детей. У нас с Дианой 4 детей, а в Лейкадии мы собираем 3 урожая в год. Почему ты никогда не подрезаешь виноградные лозы зимой? Они в этом не нуждаются. Он посмотрел на Мавраноса и уныло улыбнулся сквозь всклокоченную бороду. Да, знаешь ли, не нуждаются, хотя причина не в этом. Я подрезал их в первую зиму после Лас-Вегаса, но потом видел сны об этом. В тех снах лозы истекали кровью на местах срезов, и еще мне снился Оззи, обратившийся в прах от прикосновения смерти, развеянной в пустыне. Мавранос лишь кивал и думал о том, что зря не захватил из машины хоть 1 банку пива. Скотт и Диана не состояли в родстве, но их обоих неофициально усыновил 1 и тот же человек, игрок в покер из старой еще гвардии по имени Оливер Крейн, но в мире покера его знали как Оззи Смита. Он пропал в пустыне близ Лас-Вегаса в ту тревожную святую неделю 1990 года, и Скотт частенько напоминал, что старик погиб, спасая его, Скотта, от губительного воздействия Диониса и смерти, воплотившихся в физическом образе Сьюзен, его умершей жены. «Пога, а что, если тебе положено видеться со смертью в твоих снах?» — сказал Мавранос. Это ведь 1 из старших арканов Таро, и мне, знаешь ли, сдается, что ты в них попросту пляшешь вместе со всей толпой. «Я очеловечиваю их», — сказал Скотт. Идеальный король-рыбак не обошелся бы просто раной в боку. У него не хватало бы левой руки или ноги или глаза, как у того Ориши, которого Сантерия называют Осейном. Его вторая половина — это сама земля. Я вбираю архетипы в себя, и они перестают быть просто неуправляемыми внешними воздействиями, такими как дождь или огонь, и становятся пусть и в малой мере союзниками, семьей, кровными родственниками. «Бедняжка, смерть у тебя получается чем-то вроде злой колдуньи из «Спящей красавицы», — заметил Мавранос, озверела от злости, потому что только ее не позвали на крестины. «Арки, ты ведь не был там. Смерть не... Она не воплощает в себе черты, проявляющиеся в людях, как во всех остальных арканах, поэтому с ней просто не может быть связей, не на чем им возникнуть. У нее нет лица, и я не могу просто произвольно назначить ей лицо, скажем, бедной Сьюзен, потому что это была только ближайшая смерть, связанная лично со мной и отразившаяся на мне. Кто-нибудь другой видел бы какое-то иное лицо из своего прошлого». Он слабо кашлянул и покачал головой. «Во дворце архетипа Таро смерть — просто черная дыра в полу». Мавранос набрал полную грудь воздуха и подумал о том, удастся ли заставить себя сказать то, что, как он думал, следует сказать обязательно, потому что Скотт Крейн был его ближайшим другом, а Мавранос был крестным первого ребенка Скотта и Дианы, смог и сказал. «Сдается мне, что есть у тебя одно лицо, которое ты мог бы присобачить смерти». Крейн неподвижно сидел на кондиционере, смотрел на жухлую траву, молчал, и Мавранос подумал, услышал ли он вообще эти слова, но потом Крейн пошевелился и снова кашлянул. «Ты имеешь в виду того толстяка из пустыни?» Мягко, утвердительным тоном сказал он. «Телохранитель моего отца, его бесстрастный наемный убийца. И я убил его совершенно хладнокровно. Первый раз выстрелил для самозащиты, чтобы спасти не только себя, но и тебя. Но он все еще оставался жив. Следующие 5 выстрелов, когда он уже лежал в промоине у дороги, я сделал для гарантии, что он не оклемается в больнице и не вернется к прежнему». Мавранос кивнул, хотя Крейн смотрел в другую сторону и не видел его движения. Толстяк в свое время стал локализованным воплощением одного из старейших, возможно, дочеловеческих архетипов, холодной фигурой почти ньютоновского воздаяния, которое спонтанно возникало в песенных легендах, распространенных среди обитателей пустыни, встречающихся в пустыне же, в песнях кантри, в фольклоре сумасшедших домов и даже появилось в виде повторяющегося тучного силуэта в некоторых интерационных математических уравнениях на плоскости комплексных чисел. Мать Дианы была воплощением богини Луны, и Толстяк убил ее возле Сент-Сателя в Лас-Вегасе. Выстрелил Луне в лицо. В 1960 году, почти сразу после того, как Диана появилась на свет. Мавранос не пожалел, когда Крейн убил Толстяка, но это убийство, несомненно, стало для Крейна рекомендательным письмом, документом о его связи с царством смерти. «Нет», — сказал Крейн после очередной паузы, — «этого не следует делать. В этом нет необходимости». Мавранос подумал, что можно бы напомнить о филоксере, о том, что у многих видов тропических рыб внезапно перестали рождаться на свет разнополые особи, о быстром снижении фертильности спермы у современных мужчин, даже о постепенном, но неуклонном провале бульвара Голливуд в катакомбы, которые выкопали когда-то для запланированного метро. Но тут, по увядшей траве туда, где сидел на разбитом кондиционере бородатый король, явились не очень опрятного вида мужчина и женщина средних лет и двое ребятишек с растерянными глазами и нерешительно спросили Скотта, наладится ли еще жизнь. Они сказали, что сейчас обитают в машине, устроив на окнах занавески, и гадают, не придется ли им обосноваться в этом жилище навсегда, даже после того, как дома восстановят. Скотт устало сказал им, что сделает все, что в его силах, а они не выказали ни малейшего удивления, а лишь сдержанное сочувствие, когда Скотт с силой стукнул запястьем по зазубренному разодранному металлу и протянул руку, чтобы кровь из свежего пореза стекала на сухую землю. Мавранос испуганно выругался и поспешил к стоявшему невдалеке автомобилю за аптечкой и уныло отметил про себя, забинтовав Скотту разодранную руку и доведя его до автомобиля, что там, куда упала кровь короля, не появилось ни единого цветочка. «Нарди Дин называет это законом императивного сходства», — сказал Мавранос Анжелике и Питу. С океана наползал туман, и Мавранос знал, что ночью он будет только сгущаться, а когда в Гавиоте шоссе повернет в горы, станет совсем непроглядным. Возможно, нужно будет на некоторое время передать руль Питу. «Где-то там существуют вечные мощные формы», — продолжал Мавранос. «И если перенять излишнее количество черт какой-нибудь из этих форм, если слишком близко подойти к ней, неважно, сознательно или нет, окажется, что весь этот треклятый наряд уже на тебе, что ты уже не ты, а то явление. Оно наступает на тебя». «Как критическая масса», — вяло пробормотал Кути, покачиваясь на пассажирском сидении. «Ну, тебе-то сходство с этой массой не грозит», — резко сказала Анжелика подростку, продолжая набивать патронами магазины.